Я возмущался совершенно искренне и чувствовал все нарастающее сомнение. Конечно, говорил, иначе откуда бы мне знать? Ты рассказал мне это для моего утешения, когда юный богатый властитель и его шайка издевались над моей матерью. Мы все забываем многие свои поступки, а особенно те из них, которые плохо согласуются с избранным нами образом. Ты, Рамзи, видишь себя верным хранителем всех доверенных тебе секретов. Так зачем же тебе помнить, как однажды ты выдал секрет? Данстон Рамзи, когда ты перестал быть Данстеблом? Меня переименовала девушка, когда я, наконец, освободился от материнской опеки. По словам Лизл, это сделало меня дважды рожденным. А вы заметили, что мы тут все дважды рожденные? Мы все отринули свои начала и стали чем-то таким, чего наши родители никак не могли предугадать. Уж ваши-то родители никак не могли предугадать в вас теоретика мифов и легенд, — заметил Айзенгрим. Жесткие были люди, я прекрасно их помню. Очень жесткие, особенно ваша мать. Ошибаешься, — сказал я. А затем рассказал ему, как моя мать изобретала и придумывала и сделала, в конце концов, гнездо, сохранившее ему жизнь. И как она ликовала, когда он и сам решил остаться в живых. Она сказала, что ты борец, и это ей очень понравилось. На этот раз растерялся Айзенгрим. «Ты не против, — сказал он, — если я позаимствую у тебя сигару?» «Я не курю сигар, но шкатулка, которую он высмотрел на стеллаже, весьма напоминала дорогую изящную сигарницу». Айзенгрим взял шкатулку, недовольно поморщился и сдул с нее толстый многомесячный слой пыли. Его лицо изменилось. Он поставил ее на низкий стол, за которым мы сидели, и спросил, что это. «То, что там написано». На крышке шкатулки поблескивала серебряная табличка с четкой изящной гравировкой. Шрифт подбирал я сам. «Покойся с миром. Мэри Дэмпстер. 1888-1959. Терпением и верой, подобное святым». Мы сидели и молчали. Первым заговорил Бой. «С чего это ты держишь тут эту вещь? Почтительность? Ощущение неискупленной вины? Ленность? Я давно собираюсь пристроить ее куда-нибудь, но все не подберу подходящего места». «Вины?» — спросил Айзенгрим. «Ситуация складывалась совершенно определенная. Либо я скажу сейчас, либо буду молчать до самой смерти. Данстон Рамзи настоятельно рекомендовал воздержаться от всяких откровений, но пятый персонаж не желал его слушать. Да, вины. Мы со Стонтоном лишили твою мать рассудка. И я рассказал им про снежок». «Тяжелый случай», — сказал Бой. «Но с твоего разрешения, Данни, мне кажется, что ты раздул ерунду в нечто совершенно несоразмерное. Вы, старые холостяки, любите дергаться по пустякам. Я кинул снежок. Во всяком случае, если верить тебе, и для простоты рассуждений будем считать, что так оно и было, а то увернулся. Это несколько ускорило развитие событий, которые, надо думать, произошли бы в любом случае, разве что чуть позднее. Разница между нами состоит в том, что ты все думал об этом эпизоде и думал, а я выкинул его из головы. И ты, и я сделали с того времени много значительно более важных вещей. Мне очень жаль, Дэмпстер, если я действительно оскорблял вашу мать, но вы же знаете, что такое мальчишки. Жестокие животные, а все потому, что глупые, ничему еще не научились. Но потом из них вырастают люди. Очень важные люди, — неприятно усмехнулся Айзенгрим. Люди, пользующиеся благосклонностью престола. Да, и только не думайте, что я намерен этого стесняться. И даже, — заметил я, — люди, в которых сохраняется нечто от жестокого мальчишки. Что-то я тебя не понимаю. Голос пятого персонажа снова оказался решающим. Может быть, это освежит твою память? Я протянул ему свою дептфордскую реликвию. «А что в нем такого? Самый обыкновенный камень? Ты им придавливаешь бумаги на столе, чтобы не разлетелись. Я 100 раз его видел. Ни о чем он мне не напоминает, разве что о тебе. Этот камень, — сказал я, — ты положил в тот самый снежок. Не знаю, почему я его хранил, просто рука не поднималась выкинуть. Честное слово, я совсем не собирался говорить тебе, что он такое. Но, Бой, должен же ты хоть когда-то что-нибудь узнать про себя. Камень в снежке крайне показателен для многого из того, что ты сделал.